Глава третья. «Они на заднем дворе», — сообщила Лиз, придерживая входную дверь для нас в Сексоне. Она выглядела идеально. Ее очки от Прады изящно сидели на переносице, а светлые волосы оставались безупречно уложенными и к концу долгого дня. Единственное, что выдавало усталость Лиз — темные круги под глазами. Мама Джорджейны стала партнером в своей юридической фирме несколько лет назад. С тех пор она не знала отдыха, а Джорджа — материнского тепла и заботы. «Проходите, сегодня самый теплый вечер за последнее время», — сказала Лиз. «Но все равно довольно прохладно. Для вас у костра лежат одеяла». «Спасибо, Лиз», — поблагодарила Сексони, и мы вошли в огромный, отделанный мрамором коридор. Четыре большие зеркальные раздвижные двери скрывали гардероб живущих в особняке женщин, а широкая изогнутая лестница вела вниз, к крытому бассейну и игровой комнате, где я впервые увидела Сексони и Джорджейну. Точно такой же коридор вел к лофту и библиотеке. «Вы знаете, куда идти», — ответила мать Джорджа, закрывая за нами дверь. «Веселитесь». Она светски улыбнулась и зашагала по коридору, направляясь к своему кабинету. Мы с Сексоном миновали огромную кухню и вышли через раздвижные двери во внутренний сад. В небе над Солтфордом мерцали звезды, и как только мы оказались на террасе, моей коже коснулся легкий ветерок. Дом был построен на утесе с видом на океан, и нам открывалась панорама огней маленького города. Под покровом ночи океан казался черным, бесконечным. Он простирался до самого тускнеющего горизонта. «Эй!» — позвала Тарга со своего места у костра, широко раскинув руки. В одной руке у нее был пакетик с зефиром. «Вы пришли!» «Да, мы услышали, что здесь готовят сморы», — сказала Сексон, и мы направились к подругам прямо по траве лужайки. Костер весело потрескивал, посылая искры в темнеющее небо. Языки пламени подсвечивали лица Тарги и Джорджейны, а ноги у обеих были накрыты одеялами. Если я не ошибаюсь, подруги выглядели взволнованными, чего я никогда не замечала за ними в школе. «Садитесь». Джорджи похлопала по одеялу на удобном кресле с широкими подлокотниками рядом с собой. «Будете чай со льдом?» «Конечно», — ответила я. Мы с Сексони устроились в креслах, а Джорджейна озаботилась напитками. «У Тарги есть новости», — сказала она, держа в каждой руке по стакану. «Дай угадаю», — произнесла Сексони. «Ты влюбилась в того новенького парня в автомастерской?» Она взяла из рук Джорджа свой чай и ткнула соломинкой в кубики льда. «В автомастерской появился новый парень?» — спросила Джорджа. «Вот откуда ты вообще все это знаешь?» «Нет, серьезно, откуда?» «Эр-Джей», — выразительно произнесла Сексони и сделала глоток. «Я болтала с ним вчера, когда он перебирал детали в своей машине. Парень симпатичный. Я про новенького работника, а не про своего брата», — пояснила она. «Твой брат тоже довольно милый», — засмеялась Джорджи. Милый, неподходящий для Эр-Джей описание, парень был настоящий темноволосый Адонис. Сексони закатила глаза. «У этого нового парня в голове одна дурацкая механика». Сексони потянула за двумя шпажками для зефира, разложенными рядом с креслом Джорджи, и протянула одну мне. «Ах, да!» — улыбнулась Джорджи. «Вечно уставший механик, парень мечты Тарги». Тарга рассмеялась. «Хорошая попытка, но нет», — сказала она, протягивая Сексони пакетик с зефиром. «Я иду в Польшу». «Это было мое следующее предположение», — ухмыльнула Сексони. «И какой конкретно город ты осчастливишь собственным присутствием?» «Гданьск», — хором громко ответили Тарга и Джорджи. «Ну, ничего себе!» Глаза Секса не расширились, как блюдца. В одной руке она держала шпажку, а в другой — зефир, совершенно позабыв, что она собиралась со всем этим делать. «Это такой портовый город в Гданьском заливе», — сообщила я с легкой улыбкой. «На Балтийском море. Достаточно просто выглядеть невероятно умной, когда почти всю жизнь ходишь в школу». «Неудивительно, что ты все об этом знаешь, любительница телевизионных викторин». Секса не бросила меня зефиром. Я поймала его, проткнула своей шпажкой и подержала над огнем. «И зачем ты едешь туда, Ти?» «Синие жилеты заключили там контракт на обследование какого-то судна с одним богатым польским парнем. Он предоставляет нам жилье и все, что нужно команде для проведения работ. Моя мама сказала Саймону, что поедет, но при одном условии, если она сможет взять меня. Так что...» Тарга пожала плечами и ухмыльнулась. «Мы уезжаем через несколько дней». «Это просто потрясающе, Тарга!» Я улыбнулась ей. Она улыбнулась в ответ и выдержала мой пристальный взгляд. «Спасибо!» «Спасибо, Акико». Ее взгляд метнулся к Джорджине. «Кстати, у Джорджи тоже есть кое-какие новости». «Ты все-таки собираешься в Ирландию?» — предположила я. «Правда?» — обрадовалась Сексони. «Ты сейчас серьезно, Джорджи?» «Совершенно серьезно», — ответила она. «Я еще не сказала, Лис, но...» «Она будет в восторге», — произнесла Сексони, снова закатив глаза. «Наконец-то весь дом будет в ее распоряжении». «Полегче-ка, Сексони», — тихо произнесла Тарга. «Ну а что?» — Сексони выпрямила спину. «Это же правда, разве не так?» Она повернулась к Джорджине. «Разве ты сама не говорила, что твоя мама пыталась выгнать тебя из дома на лето?» «Одно дело, когда это говорит Джорджи, — заметила я, — и совсем другое, когда это говорят посторонние». «Прости», — Сексони поерзала в своем кресле и замолчала. Джорджи вздохнула. «Нет, все в порядке. Давайте называть вещи своими именами. К тому же в Ирландии такая великолепная живописная природа. Это ведь здорово», — сказала Тарга. «И мне нравится ирландский акцент». «Мы все, кроме Акико, будем в Европе», — сказала Сексони, раскачиваясь в своем кресле. «Давайте пообещаем, что станем писать друг другу, хорошо?» Джорджина и Тарга легко согласились. Я нахмурилась, поскольку пока не очень представляла себе, каким образом мне предстоит вернуть в Акизасе. Если я дам девочкам слово, что буду писать, а потом нарушу свои обещания, они начнут беспокоиться. Уж лучше я сразу скажу им, что, вероятно, не смогу часто с ним переписываться во время своего пребывания в Японии, чем не оправдаю их ожиданий. «Я постараюсь», — последовал мой ответ. «Но не уверена, насколько хорошим будет сигнал там, куда я еду. Насколько мне известно, семья живет в маленькой деревне, вдали от достижений цивилизации. Да мне и неизвестно отношение родственников к современным технологиям». «У кого-то в наши дни нет Wi-Fi?» — ужаснула Джорджина. «Серьезно, твой дедушка что, отправляет тебя в горную пещеру?» Чтобы скрыть охватившее меня волнение, я улыбнулась, стараясь успокоиться. «Кто знает, скажем так, он немногословен». «Почему твой дедушка не ездит с тобой?» — спросила Тарга. «Разве он не хочет повидать родные края?» Я сохраняла спокойное выражение лица, однако прекрасно понимала, чем быстрее мы перестанем обсуждать Даичи и мою поездку в Японию, тем лучше. «Он слишком стар для таких путешествий», — ответила я, переводя взгляд на костер, чтобы никто больше не задавал мне лишних вопросов. Больше никто ничего у меня не спрашивал. Мы погрузились в тишину, но еще несколько минут я чувствовала на себе полное любопытство взгляды Тарги и Джорджины. Я прекрасно знала, что девочки хотят разузнать побольше. Однако за время нашей дружбы они неоднократно убеждались. Ждать от меня откровений не стоит. Секса негромко хлюпнула своим чаем со льдом, и я с трудом сдержала смешок. Им ни за что не догадаться, что на самом деле мне предстоит. На самом деле Тарга однажды увидела меня с Даичи на рынке. Знакомство одной из моих лучших подруг и похитителя стоило мне немало нервов. Тогда я не знала его настоящего имени, и мне пришлось представить старика как своего дедушку. Когда Тарга протянула ему руку для рукопожатия, он просто посмотрел на нее холодным взглядом. Я выдохнула. Будь Даичи дружелюбен с Таргой, ей непременно захотелось бы с ним подружиться. Наконец, секс не нарушил тишину. «Давайте устроим ночевку, когда все вернутся». Она сразу посмотрела на меня, как на единственную из всех нас, кому могли не разрешить прийти. Я улыбнулась про себя, подумав, что к тому времени мне больше не придется спрашивать разрешения у Даичи, чтобы провести ночь с моими подругами. Я стану совершенно свободной девушкой. Идея всем понравилась, мне тоже. «Откуда ты знаешь, что эфир высадит меня в Японии?» — спросила я у Даичи, аккуратно положив свой рюкзак на кухонный стол. «Я никогда раньше там не летала». «Я был стар еще до того, как встретил тебя», — ухмыльнулся старик. Он высыпал на стол пригоршню японских иен, составил их в стопку, а потом поместил ее в конверт. «Запомни этот адрес», — сказал он, протягивая мне клочок бумаги с написанным от руки адресом в Киото. «Цифры ниже — это комбинация, которая открывает арендованное для тебя хранилище». Даичи положил на стол лист белой бумаги и чернильницу. «Мне нужен твой большой палец», — приказал он, открывая чернильницу. Я протянула ему руку, разрешая Даичи окунуть мой палец в чернила и оставить на бумаге отпечаток большого пальца моей правой руки. «Отсканировать его для тебя?» — спросила я. «На данный момент я разбираюсь в технологиях лучше, чем ты», — ответил он, покачивая головой. Я слегка улыбнулась и принялась отмывать палец. Скорее всего, он прав. Кто бы мог подумать, что человек, родившийся в 1800-х годах, будет так здорово разбираться в компьютерах. «Все взяла». Я кивнула. «Думаю, да. Два комплекта одежды, пара кроссовок, еще маленькая сумочка с моим удостоверением личности, банковской картой, которую ты мне дал, паспортом, мобильным телефоном и зарядным устройством». Последний раз, проверяя содержимое рюкзака, я добавила. «Я почти уверена, что курьерская доставка паспорта и наличных денег незаконна, если только ты не представитель правительства. Что, если они застрянут на таможне?» Мне стало не по себе при мысли о том, что, открыв ячейку в Японии, я могу обнаружить, что там ничего нет. Тогда мне придется выполнять задание, имея при себе только шелковый халат и бесполезные тапочки. «Украсть артефакт из музея, знаешь ли, тоже незаконно», — возразил Даичи, опустив подбородок и меряя меня взглядом. «Если возникнут проблемы, найди способ связаться со мной». Осмелев от высокого доверия Даичи, я предложила ему альтернативный способ заполучить меч. «Если Вакидзаси так важен для тебя, почему просто не попробовать выкупить его в музее? Я могу выполнить транзакцию за тебя». Я понятия не имела, каким образом у Даичи получалось обеспечивать нас все эти годы. Насколько мне было известно, он не работал ни дня с того момента, как захватил меня в плен. Возможно, у него был какой-нибудь онлайн-бизнес, о котором я ничего не знала. Впрочем, это было бы неудивительно, учитывая скрытность его натуры. На лице Даичи появилось выражение, похожее на сожаление. «Раньше я мог бы это сделать. Сейчас же мне потребовалось слишком много времени, чтобы просто найти его». Лицо его прояснилось. «Достаточно вопросов. Позвони мне, когда у тебя будет Вакидзаси». «Не придется лететь с ним обратно на самолете», — размышляла я вслух. «Другого способа нет. Эфир разрушит меч. А доставить его тебе в облике птицы мне не хватит сил. Я утону в океане, в нескольких милях от побережья, вне зависимости от того, какому виду буду принадлежать». «Об этом не беспокойся», — хрипло ответил Даичи. «Сосредоточься на том, чтобы вынести меч из музея так, чтобы остаться незамеченной. Все остальные заботы я беру на себя». Мне стало не по себе после слов «остаться незамеченной». Осознание, что я должна совершить нечто невообразимое, стало постепенно приходить ко мне. Каким-то образом мне нужно будет вынести из музея артефакт, минуя сигнализацию, весь персонал и при этом не привлекая к себе внимания посетителей. Будет ли хоть какой-то прок от моей способности превращаться в птиц? Я на секунду закрыла глаза. «Это ради твоей свободы, Акико. Я обязана найти способ выполнить это задание». «Пора», — будто почувствовав растущее внутри меня напряжение, произнес Даичи. «Я готова». Я демонстрировала уверенность, которую не ощущала. Но дать старику повод сомневаться во мне и упустить шанс обрести свободу — нет уж, слишком многое поставлено на карту, чтобы проявлять ненужную слабость. Мы с Даичи встретились взглядами. «Удача, судьба и эфир — все они на нашей стороне», — произнес он и положил морщинистую руку мне на плечо. «А теперь иди». «До свидания, дедушка», — сказала я. Оказавшись в своей комнате и сбросив с себя одежду, я повязала шелковый халат вокруг шеи и превратилась в самого обычного журавля. Главная отличительная черта этого вида — способность подняться куда выше, чем прочие перелетные пернатые. Завершив обращение, я прошествовала на кухню. Даичи стоял у двери на задний двор, сжав пальцы на ее ручке. Увидев меня, он распахнул дверь, и манящий прохладный воздух наполнил крошечное помещение. Я направилась во двор, обогнув замершего у двери Даичи. Перед моими глазами сияло яркое послеполуденное небо, суля бесконечный простор и свободу. Постояв секунду на крыльце, я подпрыгнула, уловив порыв ветра, и устремила свой клюв высоко вверх. Не оглядываясь на стремительно уменьшающийся дом, я поднималась выше и выше, направляясь прямо в эфир. Воздух стал холодным и влажным, когда я достигла облаков. Вокруг клубилась туманная мгла. Неутомимые широкие крылья несли меня вперед. Настал момент, когда я оказалась над призрачными горами, но не стала рассматривать их вершины. Все выше и выше, Набирая высоту по спирали, я, расправив крылья, возносилась, пользуясь мощью восходящих потоков. Надо мной простиралось бесконечное безмолвное пространство, похожее отчасти на дремлющий океан, великая пустыня тишины. От раскатов далекого грома и вспышки яркого света у меня перехватило дыхание. Я будто пробудилась от странного сна. Глаза мои ровным счетом ничего не видели. Отказали ли я забралась так высоко, что тут не на что смотреть? И звуки пропали. Похоже, я добралась, я где-то рядом, очень близко. Я не могла понять, где вверх, где низ, где право, а где лево. Не ощущала ни холода, ни тепла. Исчезла боль в крыльях, и ветер, кажется, больше не касался их. Пропало ощущение шелкового халата, завязанного на моей шее. Я ничего не чувствовала. Ничего, кроме холодной пустоты глубоко внутри меня. Будто я проглотила кубик льда, и он остался там, тая в моем горле. Я отдалась во власть эфира и своей веры в то, что он перенесет меня туда, где мне нужно оказаться. Все, что у меня есть здесь, наверху, — это холодная пустота внутри и мои воспоминания.